52 минуты 45 секунд. Соленая вода из огромного озера Пандемониума хлынула во дворец, с ревом промчалась по боковому туннелю к железнодорожному, потом через ворота во второй сектор. Поднимающаяся вода достигла груди Кузу и стала жечь его кожу, словно кислота. Он увидел гигантскую многоножку, спускающуюся по ступеням дворца и опутывавшую сетью липких нитей лапы скачущего за ней паука-тигра. Потом Кузу увидел зеленое свечение хендерских ос и червей-сверлильщиков, которые сталкивались в воздухе с ордами светящихся дисков и шаров с щупальцами. На миг Кузу возрадовался, поскольку решил, что его мир одержит победу. А потом он умер. 52 минуты 2 секунды. Нелл и Хендер добрались до комнаты, из которой имелся выход к причалу. Посмотрев в окно, они увидели, что их товарищи уже забрались в гондолу. Абрамс выливал в топливный бак горючее из последней канистры. Он повернул голову и увидел женщину и села. Когда Нелл приоткрыла дверь, ведущую к причалу, в щель выскользнули 4 или 5 гоморит. Хендер подпрыгнул, но при этом инстинктивно расправил 4 конечности и прихлопнул приземистых многоножек. Нелл быстро включила и выключила цепочку прожекторов. «Пошли!» Они вбежали в дверной проем и быстро промчались по опустевшему причалу. Остальные быстро открыли дверцу в корпусе гондолы, чтобы впустить их. Под причалом было видно, как через разбитое окно толпами уходят из озера его обитатели. Абрамс, сидевший верхом на корпусе гондолы, присоединил провода аккумуляторов к последней заряженной батарее своего экзоскелета и нажал на большую кнопку стартера на обшивке гондолы. Двигатель завелся не сразу. Он долго чихал, кашлял и выл. Но, наконец, громко хрипнув, так, словно дракон прочистил глотку, мотор взревел и заработал на полных оборотах. Этот мощный дизельный движок был неплохо сконструирован и сумел таки включиться после долгого бездействия. Захлопнув крышку мотора, Абрамс спрыгнул на причал, расстался с экзоскелетом и побежал к рычагу, с помощью которого включался поворотный круг. «Поехали!» — пробормотал он, силой нажав на рычаг. Гондола задвигалась над озером. Друзья открыли для Абрамса дверцу, и он запрыгнул на ходу. Дверцу захлопнули. Гондола, дребезжа, покатилась по тросу в страшный сон Пандемониума. 51 минута 24 секунды. Все молча наблюдали за полупрозрачными существами, мерцающими в темноте вокруг гондолы, и молились о том, чтобы изношенный трос не порвался. Со всех сторон слышалась какофония щелчков разной высоты. Оснащенные сонарами животные избегали столкновения с гондолой. В тех местах, где вода из озера сливалась в пробоины в окнах, образовались широкие полосы пены. Абрамс сел на скамью, которая полукругом шла вдоль обшивки гондолы. Тяжело дыша, он облачился в обычный бронекостюм и потрепал по холке Ивана. Наконец, у него появилось время осмотреть раненую ногу. Он расстегнул броню ниже колена. Лодыжка у него распухла и посинела. «Ты как?» — спросил Дима. «Черт! Да Джек Янгблад в матче за суперкубок играл со сломанной ногой!» Абрамс улыбнулся и застегнул броню. Примечание. Джек Янгблад родился в 1950 году. Знаменитый игрок в американский футбол. «Сколько у нас в запасе времени? До того момента, когда истекут 8 часов, и сюда швырнут атомную бомбу». Медвежонок глянул на часы. «Около 50 минут». «А там совсем как фейерверки», — пробормотала Настя. «Да», — кивнул Джеффри, — «эти медузы осыпают светящимися клетками португальские кораблики». «Зачем?» — спросила Настя. «Возможно, для привлечения более крупных хищников», — ответил Джеффри. «Также поступают глубоководные организмы, обитающие в океане». «Вот оно что!» Настя так крепко сжала поручень, что костяшки ее пальцев побелели. Дима обвил рукой ее плечи. Настя заметила большую светящуюся морскую змею, плывущую по озеру. Она вдруг распалась на сегменты, которые с разных сторон атаковали крупное существо, похожее на спрута и светящееся голубыми и зелеными искрами. «Агрегаторы!» — пробормотала Нелл. «Они еще и плавают!» «А что это за большущая восьмиконечная звезда?» — спросила Настя, указав на силуэт под водой, раскрывающийся, словно громадный цветок. «Это мегамедуза!» — ответила Нелл и протянула Насте тетрадь в кожаной обложке. «Вот, возьми, это дневник Трофима Лысенко. Почему бы тебе не взять его? Тут описаны многие виды, обитающие в пандемониуме». Настя с радостью взяла тетрадь. «Вот спасибо. А он не упоминает о моем дедушке, о Борисе Куролесове?» Нелл улыбнулась. «Не знаю. Мы не читаем по-русски». Настя прижала тетрадь к груди, вздохнула и снова с волнением посмотрела вниз. «А что такое мегамедузы?» «Они живут на дне озера», — ответил Джеффри. «Мы считаем, что эти медузы производят на свет потомство нескольких различных видов. Некоторые из них атакуют хищников, привлеченных приманкой, которую медуза время от времени испускает. Ее детишки жалят и парализуют добычу для своей мегамамочки, после чего угощение падает прямо ей в пасть». «Нелл видела одну медузу, которая была диаметром около 35 футов», — сказал Джеффри. «Боже мой!» — прошептала Настя, непрерывно снимая на видеокамеру мобильного телефона все, что только могла заснять. Гондола опустилась до самой нижней точки над озером, а потом начала набирать высоту. Хендер, вытаращив огромные глаза, смотрел в разные стороны, держась за поручень всеми шестью руками. Мысль о том, что внизу соленое озеро, пугала его и без того, что это озеро кишело чудищами. «А что это такое на потолке светится?» — поинтересовался Абрамс. Потолок и стены пещеры, а также островки на поверхности озера светились зеленым, бирюзовым, алым и изумрудным цветами. «Это радужные грибки», — ответила Настя. «Правильно?» «Да», — кивнула Нелл. «Мы считаем, что это нечто родственное светящимся грибкам, поселяющимся на гнилушках в лесу. В сказках их именуют блуждающими огоньками. На самом деле свечение вызывается реакцией окисления люциферазы люциферином. При этой реакции спускается свет». «Первым это явление описал Аристотель», — подхватила Настя, надев очки ночного видения и рассматривая поросль грибка на стенах пещеры. «А в книжке Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» Гек и Том пользуются светящейся гнилушкой, когда роют туннель». Настя улыбнулась. «Судя по всему, радужный грибок здесь является основанием пищевой цепи», — сказал Джеффри. «Кроме него эту же роль выполняют серые кочки на поверхности воды». «Возможно, именно поэтому так много здешних существ светятся», — проговорила Настя. Джеффри и Нелл улыбнулись друг другу. Они все еще не могли обняться. Иван завыл, запрыгал, уперся передними лапами в колени Саши и залаял, глядя за окно. Саша сидела рядом с Хендером, прижавшись головой к его шерсти, изменяющей цвет. Эта игра красок немного утешала ее. «А что это за красивые существа, похожие на бабочек?» — спросила девочка, указав пальцем на одно из этих созданий, усевшееся на окошко на уровне ее головы. Существо с виду походило на розовый воздушный шарик с широкими прозрачными крыльями. Тремя клыками, торчащими из бесформенного рта, бабочка пыталась скрести стекло. «Я их называю нудибетами, голыми летучими мышами», — ответила Нелл. «Это какая-то разновидность летучих моллюсков. Они используют химическую реакцию с выделением тепла для наполнения пузырей теплым воздухом, что дает им возможность летать». Настя сняла странных бабочек видеокамерой мобильного телефона. «Это просто какое-то безумное место», — проворчал медвежонок. «А куда нас несет эта хреновина? Кто-нибудь в курсе?» Стоило ему произнести эти слова, как гондолу тряхнуло. Всех качнуло сначала вперед, потом назад. Гондола миновала первый переходной шкив, подвешенный к конструкции, закрепленной на гигантском сталагмите, торчавшем из островка. После этого гондола снова пошла на спуск и углубилась в темноту. «Вы говорили, что длина этой пещеры 100 километров, да?» — спросила Настя. «Так говорил Максим», — ответил Джеффри и пожал плечами. «Вероятно, она тянется вдоль вертикальной линии разлома, как пещера Сон-Дунг во Вьетнаме», — зачарованно проговорила Настя. Примечание. Пещеру Хан Сон-Дунг чаще всего называют просто Сон-Дунг, и расположена она в национальном парке Пхонг-Нха-Ке во Вьетнаме. Считается, что это самая большая пещера в мире из обнаруженных на данный момент. Неожиданно гондолу окружила стая существ, похожих на крупных медуз. Лиловые и белые шары имели по 4 фута в поперечнике и размахивали красными щупальцами, на которых сидели оранжевые и розовые нудибеты. «Эти существа все время то взлетают, то опускаются», — сказал Джеффри. «Когда их пузыри начинают светиться, они снова взлетают, порой группами». Впереди завиднелась стальная башня, стоящая на дальнем берегу островка. Она покосилась на бок и, казалось, готова рухнуть в озеро. Гондола опустилась еще на 10 футов и закачалась на тросе. «Не нравится мне эта опора», — проворчал Абрамс. «Ненадежная». «Гелий говорил, что одна опора частично обрушилась», — вспомнила Нелл. «Блеск!» — рыкнул медвежонок. «Давайте сбросим что-нибудь за борт, и гондола станет легче», — предложил Абрамс. Все принялись выбрасывать в открытую дверцу вещи, которые захватили с собой. Оставили только пистолеты и гранаты, несколько мотков веревки, аптечку первой помощи, пулемет, батарейки и фонарики. Все остальное улетело за борт. Когда вещи соприкасались с поверхностью воды, брызги превращались в горящие искры. Башня, на которой был закреплен шкив, по мере приближения гондолы, наклонилась к воде еще сильнее. И все ахнули. На расстоянии ярдов 50 от опоры гондола вдруг остановилась. Она качалась и дергалась, пыталась сдвинуться с места. «Что-то мешает! Что-то мешает тросу пройти через шкив!» — воскликнул Джеффри. «О, Господи! Из-за таких рывков может сломаться поворотный круг!» — простонал Абрамс. «Дай мне твой ножик, медвежонок!» — попросил Хендер. Тот протянул ему армейский нож, и Хендер убрал его в сумку на поясе. Затем он открыл дверцу и выбрался на крышу гондолы. «Эй! У тебя двух пальцев не хватает!» — окликнул Хендера медвежонок. «Это ничего, медвежонок, у меня еще 28 осталось». Хендер, хватаясь за трос всеми шестью руками, начал двигаться к опоре. «Ничего себе!» — восхитился Дима. «Вот бы и мне так!» — воскликнула Саша. Иван завилял хвостом и залаял. Настя сжала руку Димы. Все взволнованно наблюдали за Хендером. Его шерсть стала почти черной от страха. Он пытался мимикрировать под цвет окружающей среды, осознавая, что внизу, в толще соленой воды, обитает множество голодных чудищ. Хендер продвигался вперед. Опора скрипнула и еще сильнее накренилась к воде. Хендер дотянулся до шкива, поросшего радужным грибком, и вытащил три ножа, лежащие у него в поясной сумке. В шкив набилось много всякой дряни, помимо грибка, в частности, кусков плоти призраков, которые, вероятно, порой ползали по тросу. Тремя ногами обхватив опору, Хендер тремя ножами вычистил засорившийся шкив. Его руки работали словно насадки миксера. «У него дома был подъемник», — объяснила Нелл с волнением, наблюдая за Хендером. «И лебедка там была, и шкив». «Так что опыт у него есть», — подтвердил Джеффри. «Правда?» — Дима вздернул брови и удивленно глянул на Настю. Хендер пользовался подъемником для того, чтобы доставлять наверх всякий мусор, который он собирал на берегу», — сказал Джеффри. Внезапно трос начал двигаться, и все лишнее с него и со шкива слетело. Гондола резко пошла вперед. «У него получилось!» — воскликнул Абрамс. «Вот молодчина!» Гондола была все ближе и ближе к покосившейся опоре. «Чего он ждет?» — взволнованно спросила Настя. «Может быть, он хочет запрыгнуть на крышу, когда мы будем двигаться мимо?» — предположил Абрамс. От поверхности воды гондолу отделяло всего 60 футов, а спуск все еще продолжался. Только тут все увидели гигантского осьминога-призрака, который, оказывается, сидел на днище гондолы и теперь начал перебираться на крышу. «Вот проклятье!» — выругался Абрамс. «Нужно подняться на крышу и пристрелить эту тварь!» «Я пойду», — вызвался медвежонок. «Только через крышу на вылет не стреляй», — посоветовал ему Дима. «Стреляй под углом», — уточнил Абрамс. Медвежонок уже забирался на крышу. «Вас понял», — мрачно отозвался он. В то время, пока медвежонок забирался на крышу с одного бока гондолы, призрак заползал по противоположной, и на крыше они оказались одновременно. Медвежонок выстрелил в призрака. Тот немного отполз назад и закрыл окошко гондолы рядами своих колышущихся присосок. Медвежонок пригнулся, поскольку в это самое мгновение гондола пролетала под опорой. Хендер спрыгнул с башни на крышу перед медвежонком. Гондола дрогнула. Башня и шкив пролетели над ней, и она резко полетела к воде. 30 футов до поверхности, 20. Но вот, наконец, гондола начала набирать высоту. «Привет, медвежонок!» Хендер помахал рукой. «Спасибо тебе!» Медвежонок с искаженным болью лицом навел на Хендера пистолет. «Прости», — сказал он, — «но ты был частью задания». «Что?» — удивленно переспросил Сел. «Думаю, люди пока не готовы делить с вами планету». С этими словами медвежонок навел дуло пистолета на лоб Хендера. В это время полоска липкой слизи легла на вытянутую руку американского солдата, а еще одна прицепилась к его щеке. Оба потока слизи были извергнуты из пасти осьминога-призрака, который успел приподнять верхнюю часть тела, натянул ленты слизи и сорвал медвежонка с крыши гондолы. Пуля улетела в темноту. Медвежонок соскользнул с крыши, пролетел назад за корпус гондолы и своим недюжинным весом утащил за собой осьминога-призрака. Солдат дико кричал все время, пока летел до поверхности воды. Он угодил прямо в разверстую пасть мегамедузы. Она вытянула вверх 8 светящихся лучей, а ее отпрыски облепили и осьминога, и человека, и парализовали свою добычу. Хендер, весь дрожа, спустился с крыши гондолы и осторожно забрался в дверь. Его шерсть стала бесцветной, почти прозрачной. «Что случилось?» — прокричал Абрамс. Хендер молчал. Все еще дрожа, как в ознобе, он добрел до угла, съежился рядом с Нелл и прижался спиной к стенке. Его глаза на длинных стебельках быстро вертелись из стороны в сторону. «Не убивайте меня!» — вымолвил он дрожащим голосом. «Мы не убьем тебя, Хендер!» — проговорила Нелл, взяв Села за две дрожащие руки. «Проклятие!» — в отчаянии гаркнул Абрамс. «Да что случилось, черт побери!» Гондолу осыпал град зеленых искр. Мимо пролетела стая нудибетов. «Очередная пожарная тревога?» — испуганно спросила Настя. «Возможно, они нас приняли за крупного хищника», — предположил Джеффри. «Что случилось, Хендер?» — заботливо спросила Нелл. «Медвежонок пытался убить меня». Все переглянулись. «Черт!» — выругался Абрамс. «Треклятые американцы!» — процедил сквозь зубы Дима. «Так, спокойно!» — приказным тоном произнес Абрамс. «Не будем начинать сначала, договорились?» «Мы тебя не убьем, парень. Ты тут уже десяток раз спас нам жизнь. Да ты весь мир спас, обещаю тебе. Мы тут все заодно». Он наклонился и сжал одну из рук Хендера. «Да», — сказал Дима по-русски и пожал другую руку Села. Тут Саша пожала третью руку Хендера. «Мы любим тебя, Хендер», — сказала она. «Да, очень любим», — подтвердила Настя и сжала четвертую руку Хендропода. Две последние достались Джеффри и Нелл. «Мы все вместе, Хендер», — заверил друга Джеффри. «Мы не станем тебя обманывать», — пообещала Нелл. «Окей», — чуть дрожащим голосом отозвался Хендер. «Я вам доверяю». «Черт, глядите!» — вдруг воскликнул Абрамс. «Что это?» — указав за окно, спросил Дима. Все увидели гигантский желто-розовый пузырь, летевший к ним наперерез. Пузырь заполнил собой все пространство справа от окон гондолы. Пасть Левиафана обрамляли трепещущие плавники. Он вылавливал из воздуха нудибетов, словно кит-планктон. Поравнявшись с гондолой, гигант раскрыл пасть шире, заглотил гондолу и протащил ее в сторону следующего шкива, который висел на тросе, подвешенном к потолку пещеры. Саша испуганно закричала. Желто-розовая кожа занавесила окошки со всех сторон. «Следующий шкив внутри этой твари! Нам не одолеть!» — заключил Джеффри. «Смотрите!» — воскликнула Нелл. «У этого существа бока высланы раздутыми пузырями, в которых наверняка содержится горячий воздух, позволяющий ему держаться в воздухе». «У нас осколочные гранаты остались?» — спросил Дима. «Если мы прорвем эти наполненные газом пузыри, по идее, эта скотина должна упасть», — рассудил Джеффри. «Я одну на всякий случай приберег», — сказал Абрамс и вытащил гранату из небольшой сумки, лежавшей на полу. «Куда ее лучше швырнуть, док?» «Прямо в брюхо. И желательно повыше», — ответил Джеффри. «Ложись!» — скомандовал Абрамс, опустил стекло в окошке и бросил гранату внутрь летучего кита. Бросок был рассчитан идеально. При взрыве гранаты пузыри с газом лопнули, но треснули и два окошка гондолы. Получив огромную пробоину, колосс сдулся, как потерявший воздух дирижабль, и соскользнул с гондолы за несколько мгновений до того, как та поравнялась с очередным шкивом. Этот был последним перед финальным отрезком троса. Оказавшись по другую сторону от шкива, все увидели дальний берег озера. Гондола снова опустилась к воде. Джеффри сидел рядом с Нелл и дрожал, а она ласково гладила его по спине. У кромки воды белели кристаллы соли, обнажившиеся при падении уровня воды. Гондола остановилась и плавно закачалась вперед и назад. Дальше двигаться она явно не собиралась. «Что теперь будет?» — испуганно спросила Настя. «Похоже, мотор перегрелся», — заключил Абрамс. «Или топливо кончилось». Миновало еще несколько минут, и стало ясно, что дальше гондола не двинется.